Глава 27. Мягкие губы накрыли мои в ту секунду, когда я ждала этого меньше всего, так что шанса увернуться не было. Анор прикусил мою нижнюю губу, чуть потянул вниз и снова впился поцелуем в рот, а я ответила, чувствуя, как расслабляется мое тело в сильных руках, прикрыла глаза и подалась навстречу. По спине пробежали миллионы довольных мурашек. Живот стянулся в узел, и внутри словно что-то взорвалось. Предательски тяжелое, сбитое дыхание выдало меня с головой. Анор видел, что мне нравится. Я даже не могла разыграть отвращение. Нежный и в то же время терпкий поцелуй напрочь лишил меня рассудка. Мужчина оторвался первый. Взглянул на меня из-под полуопущенных ресниц так, будто впитывал в себя мои эмоции. Не сразу поняла, что мои руки уже никто не держит, а принц усмехается. «Ты!» — крикнула гневно, точнее попыталась, так как голос хрипел от внезапно проснувшегося возбуждения. «Теперь верю, что не влюбилась!» Таким же хриплым голосом произнес Анор и, развернувшись, ушел на диван. «Денвер, лучше тебя в сотню раз! Он бы так не поступил!» «Конечно, не поступил! Он бы пошел дальше, в спальню, например!» «Ну все, сегодня я точно поцелую Архимага, хотя бы для того, чтобы доказать Анору, что он тут единственный пошлый тип!» Зло рыкнуло на очередную усмешку принца и нырнула за дверь ванной. Все еще трясущимися руками открыла кран. Ледяная вода помогла снять с лица доказательства моей распутности, только губы все еще горели. «Как я могла, а? Почему?» — ответила на поцелуй. «Мерзкий, мерзкий Анор!» А что-то внутри меня твердило другое. Целуется принц шикарно. До сих пор невнятное ощущение окрыленности не покинуло, несмотря на холодную напольную плитку, на которую я легла всем телом. Прижалась щекой и закрыла глаза. Прохладно. Хорошо. Перед внутренним взором возник образ принца. Слегка растрепанные волосы, томный взгляд и янтарные всполохи в глазах. Он смотрел на меня как... на добычу, так жадно, восторженно. «Чертов драконище!» Выругалась сквозь зубы и поднялась. «Так, пора приводить себя в порядок. Скоро свидание, а я выгляжу как чучело». С неудовольствием поняла, что платье у меня в общем-то одно. К нему кроссовки и все, даже украшений никаких нет. Прическу я сделаю, а вот в остальном... Приняла контрастный душ, включающий в себя мытье головы, и на мгновение почувствовала себя счастливее. Ну, подумаешь, нет у меня шикарного платья. Зато глаза вон какие выразительные. Денвер так и упадет к моим ногам и ни в какую кровать не потащит. А я вернусь в каюту на рассвете и покажу Анору язык. Остаток дня провела в спальне с книжкой в руках. Спать не хотелось, хотя лень присутствовала, поэтому просто валялась то на спине, то на животе. Даже не вставала ни разу, чтобы не встретиться с принцем. Когда на улице стемнело, я была полностью одета. Волосы собрала в пучок, но оставила несколько прядей, обрамляющих лицо. Глядя на себя в зеркало, широко улыбнулась. Вот так-то лучше. Улыбка сразу добавляет баллов к общей очаровательности. В гостиную вышла, когда услышала стук в дверь каюты. Анор окинул меня внимательным взглядом, словно пытался понять, что во мне изменилось. Секунду на исследование, и он отвел взгляд, небрежно бросив. «За тобой пришли!» Звон стекла, налил вино в бокал, погасил светильник у дивана, и гостиная погрузилась в полумрак. Я, зная, что там за дверью стоит и ждет мужчина, который мне нравится, вдруг расхотела выходить. Что, если окажусь не той, с кем он действительно хочет провести вечер? Или это поцелуй Анора на меня так повлиял? От воспоминаний теплоты его губ снова пробежали мурашки. Противные такие, назойливые. Так, все, собралась. «Ты в курсе, что дверь сама не откроется?» Слегка заплетающимся языком спросил принц, а я, вздрогнув, медленно вдохнула и выдохнула. «Доброй ночи, Анор!» Покинула каюту, не дожидаясь, скажет ли принц мне что-нибудь. Мог ведь остановить, запретить, сказать, что без него гулять опасно. Хоть что-то. Сегодня днем он подарил мне крошечную надежду на то, что его правда волнует моя безопасность, а сейчас забрал ее. Ну и пусть. «Чудесно выглядишь», — Передо мной возник Денвер, протянул локоть. «Так же, как и днем», — ответила резко, но тут же спохватилась. «Извини. Спасибо, конечно, за комплимент. Это все нервы. Извини». «Все хорошо». Мужчина улыбнулся. В глазах отразился свет настенных светильников. Огонечками пробежался по зрачкам и осветил во взгляде нежность, с которой на меня смотрел архимаг. Сразу стало как-то спокойнее, уютнее, что ли. По крайней мере, с Денвером мне никакой ридер не страшен. Маг его в лягушку превратит. «Расскажи мне о магии. Каково это?» — спросила, когда мы поднялись на верхнюю палубу. Как и в моих фантазиях, подошли к корме, а тут уже стоял накрытый на двоих столик. Перевела удивленный взгляд на мужчину. «Я не видел тебя за ужином. Решил, что не откажешься от легкого перекуса». «Да, спасибо». Мы с Анором и правда на ужин не ходили. Он не звал, а мне не хотелось его видеть после поцелуя. Смущение из-за того, что ответила ему, никуда не делось. Что он теперь обо мне думает? Ай, все, опять эти мысли. Что именно ты хочешь знать о магии? С громким хлопком открылась бутылка игристого. Со звонким журчанием наполнились бокалы. Я окинула взглядом темные воды океана, поймала волну спокойствия, которая бывает только ночью, и вернулась к разговору. «На что ты способен? Вызвать дождь, снег или ветер?» «Нет, стихиями мы не управляем. Магия вся одинаковая, просто у кого-то развита сильнее, у кого-то слабее. Например, архимаг Альмавира смог каким-то образом доставить тебя с земли. Я же на такое не способен. Мне не хватит опыта». Мужчина улыбнулся уголками губ. «Он мне показывал землю, то есть тот самый момент, когда я падала в люк. Ты можешь такое? Мне бы только одним глазком взглянуть». «К сожалению, нет. Я бы создал иллюзию земли, но не хочу тебя обманывать». Улыбка вдруг спала, голос дрогнул. Денвер отвел взгляд, пригубил напиток. Какое-то время мы наблюдали за волнами, пили. Я съела десерт и вспомнила о своей главной миссии – поцеловать архимага. Я должна доказать этому заносчивому индюку Анору, что он не прав. Я не леди для этого, принца дракона, но сценарий давно.